субботу вечером он пришел, бледный, раздраженный, взволнованный. «Послушайте, — сказал он мне, — надо все решить ко вторнику или к среде». «Решить? — вскрикнула я. — Зачем?» «Герцог принял решение. Сейчас он в дружбе с королем, и, следовательно, от короля нам защиты ожидать нельзя. Но разве до среды может случиться что-нибудь благоприятное для меня? Разве до среды я могу быть спасена? Может быть. Со дня на день ожидаю я события, которое поставит герцога в зависимость от меня. Я стараюсь приблизить это событие и словом, и делом. Завтра я должен оставить вас и ехать в Монтро». «Вы должны?» — спросил я с некоторым страхом, смешанным с радостью. «Да, у меня там назначено свидание для ускорения того события, о котором я вам говорил. А если до вторника ничто не переменится, что тогда будет, Боже мой? Но что же я могу предпринять против принца, не имея никакого права защищать вас? Надо будет покориться». «О, батюшка! Батюшка!» — вскричала я. Граф пристально взглянул на меня. «Вы так сильно ненавидите меня?» — спросил он. «Граф, какова же причина вашей ненависти?» «О, нет, никакой, напротив. Не предан ли я вам как друг? Не почтителен ли как брат? Вы поступаете со мной как благородный человек? Не дали ли вы мне обещания?» «Дала». «Напоминал ли я вам хоть раз об этом обещании?» «Ни разу». «И несмотря на то, вы, стоя между честью и позором, лучше соглашаетесь сделаться любовницей герцога Анжуйского, нежели женой графа де Монсоро?» «Я не говорю этого». «Так решайтесь же». «Я решилась». «Сделаться графиней де Монсоро?» «Лучше, нежели любовницей герцога Анжуйского». «Лучше, нежели любовницей герцога Анжуйского. Это предпочтение весьма для меня лестно». Я не отвечала. «Все равно, — сказал граф, — скажите Гертруде, чтобы она постаралась выиграть время до вторника, а там посмотрим». На другой день Гертруда по обыкновению вышла со двора, но не встретила Орельи. Это обеспокоило нас еще более, нежели его постоянное появление. Гертруда нарочно вышла во второй раз безо всякой надобности, только в надежде встретить его, но напрасно. Третий выход был так же бесполезен, как и два первых. Я послала Гертруду к графу де Монсоро. Его не было дома, и никто не знал, куда он уехал. Мы были одни, беззащитны, слабы. В первый раз я почувствовала, что я несправедлива к графу. «О! — вскричал Бюсси, — вы напрасно стараетесь так скоро оправдать этого человека. В поведении его есть тайна, которой мы еще не знаем, но которую откроем». Наступил вечер. Нами овладело полное отчаяние. Я решилась на все, лишь бы не отдаться живой в руки герцога Анжуйского. Я вооружилась этим кинжалом и намеревалась поразить им себя в ту минуту, когда принц или люди его захотят приблизиться ко мне. Мы заставили всем, чем могли, дверь в мою спальню. По беспечности у двери, ведущей на улицу, не было ни внутренней задвижки, ни запора. мы спрятали лампу и опять встали у окна. Все было тихо до 11 часов. В 11 часов 5 человек вышли из Сент-Антуанской улицы, стали советоваться между собой и спрятались в уступе стены Турнельского отеля. Страх наш увеличился. Эти люди, вероятно, пришли с намерением напасть на нас, однако они не трогались с места. Прошло около 15 минут. Наконец, из-за угла улицы Святого Павла вышли еще 2 человека. Луна, выступившая из-за туч, осветила этих людей, и Гертруда узнала в одном из них Орельи. «Ах, сударыня, это они!» — проговорила бедная девушка. «Да», — отвечала я, дрожа от ужаса, — «а первые 5 человек их сообщники». «Но они должны будут выломать дверь», — сказала Гертруда, — «а на шум сбегутся соседи». «Какое дело до нас соседям? Неужели ты думаешь, что они захотят вмешаться в неприятное дело из-за женщин, которых они не знают?» «Нет, Гертруда, у нас остался только один защитник, граф». «Так зачем же вы, сударыня, не хотите стать его женой?» Я вздохнула.